Часть третья. Солнце уже садилось, когда я снова вернулся в Риппон. Задерживаться там я не стал, а сразу повернул на северо-запад, в сторону Уэст-Танфилда и Мэшема. Окружающий пейзаж постепенно менялся, плодородная долина переходила в негостеприимные болотистые пустоши, а затем и вовсе сменялась отрогами Пеннинских гор. Вскоре я увидел справа от себя аббатство Жерво. Оно стояло посреди зеленого луга, на некотором расстоянии от дороги. Приблизившись к домику смотрителя, я постучал в дверь и попросил ключ от аббатства. Сторож попытался меня отговорить. Уже очень поздно, ворчал он, солнце почти село. Может, лучше отложить осмотр здания на завтра? Ну, хорошо, хорошо. Вот вам ключ, сэр. Но все равно вы в темноте ничего не разглядите. И я потопал напрямик через луг, на котором паслись длиннохвостые овцы с ягнятами. С трудом нащупав под колючими побегами ежевики поворотный затвор, я отпер ворота и направился к заброшенным руинам. Это все, что осталось от некогда могущественного аббатства Жерво. На уцелевшей колонне посреди здания капитула сидел дрозд и распевал свою вечернюю песню. Запрокинув крошечную головку, он посылал в темнеющие небеса пронзительные переливчатые трели. Верхушка стен еще хранила тепло закатных лучей, а их основание уже погрузилось во тьму. Величественные развалины казались мне призрачными декорациями из волшебной страны Фейри. Я словно бы попал в сказочный дворец спящей красавицы. Не смея нарушать волшебных чар этого места, я тихо прошел по открытому дворику, миновал полуразрушенную аркаду, свернул за угол и лицом к лицу встретился с призраком величественной церкви. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь птичьим пением, да доносившимся с луга жалобным блением ягнят. Я присел на каменную скамью, почти целиком затянутую побегами ежевики. В сочетании с мелкими голубенькими цветочками они создавали живописный ковер, имитирующий средневековую вышивку. Шесть колонн, которые некогда поддерживали крышу, сейчас бесполезными обрубками тянулись в небо. На полу в беспорядке валялись надгробные камни, обозначая место, где вечным сном спят увенчанные митрой аббаты. На память мне пришла чудесная история, повествующая о том, как было основано это аббатство. Давным-давно, еще на заре христианства, случилось так, что группа странствующих монахов из Байлинского аббатства заблудилась в здешних краях. Пришлось им заночевать прямо под открытым небом. И вот во время ночевки одному из монахов, а точнее сказать аббату, явилось чудесное видение. Увидел он женщину с маленьким мальчиком. «О, прекрасная дама!» — удивился аббат. «Что ты делаешь ночью в столь диком и пустынном месте?» «Мне часто приходится бывать в пустынных местах», — со сдержанной улыбкой отвечала женщина. «Недавно я посетила Риво и Байленд, а сейчас направляюсь в новый монастырь». Обрадовался аббат неожиданной удачи и обратился к женщине с такими словами: «Какое приятное совпадение! Мы с братьями тоже принадлежим Байлинскому аббатству, не иначе, как сам Бог послал нам тебя, добрая женщина. Не откажи в помощи бедным монахам. Укажи дорогу к новому монастырю, дабы не пришлось нам ночевать в этом диком краю». Незнакомка посмотрела на него все с той же едва заметной улыбкой и поправила: «Это раньше вы принадлежали Байлинскому аббатству, а ныне вы монахи Жерво». После чего она обернулась к мальчику и сказала: «Помоги им, мой дорогой сын, проводи этих людей, ибо долг призывает меня в иное место». И с этими словами она исчезла. А мальчик пошел впереди монахов. В руке он держал ветку, отломанную от дерева. Шли они довольно долго, пока не достигли пустынной поляны, со всех сторон окруженной холмами. Здесь ребенок остановился и воткнул ветку в землю. И, о чудо! В тот же миг слетелись на нее белые птицы. Посмотрел мальчик на монахов и промолвил. Пройдет совсем немного времени, и здесь будут поклоняться Богу. И прежде чем монахи поняли, с кем разговаривают, прежде чем они успели упасть на колени и вознести благодарственную молитву, он тоже исчез. Здесь будут поклоняться Богу. Мало-помалу птичье пение смолкло, последние закатные лучи угасли, а я все никак не мог уйти. Сидел на каменной скамье и наблюдал, как сгущаются ночные тени. В проеме сломанной арки виднелся кусок темного неба, на котором уже зажглась первая звезда. В шепоте ветра мне слышались слова молитвы. Нет, что ни говорить, а жербо обладает загадочными чарами, которые берут вас в плен, побуждают забыть обо всем и преклонить колени прямо здесь, на замшелых камнях аббатства. В темноте моя рука нашарила что-то гладкое и холодное. Это оказался осколок средневекового изразца с характерным рисунком — голубая лилия на желтом фоне. Когда-то такими плитками был вымощен пол в здании капитула, где собирались аббаты, дабы обсудить весьма серьезные и важные проблемы. Этот кусочек изразца помнит прикосновение их сандалий, как поступь рыцарей и сквайров, приходивших в жерво со всей округи. Даже святые отшельники время от времени покидали свои негостеприимные холмы и устремлялись в жерво в поисках тепла и человеческого участия. Неодолимый инстинкт коллекционера заставил меня опустить найденную плитку в карман. И тут же я услышал суровый голос совести: «Ты не можешь забрать ее!» Я пытался спорить. «Все равно кто-нибудь это сделает. Если не я, так какой-нибудь американский турист, а я сохраню эту плитку в память о жерво». «Разве ты забыл заповедь? Не укради!» «Но если это воровство поможет сохранить реликвию, — возражал я, — оглянись вокруг. Ведь ты здесь далеко не единственный вор. Подумай сам, может ли жерво позволить себе лишиться даже одной единственной, пусть самой маленькой плитки. И что от него останется в результате?» Этот довод меня убедил. Я вынул плитку из кармана и засунул ее подальше, туда, где никто не сможет найти. Если бы эта история приключилась при свете дня, то, думаю, я все же унес бы свою находку с собой. Но сейчас, когда древние стены аббатства нашептывали молитвы в сгущавшихся сумерках, подобный поступок показался мне настоящим святотатством. Тем временем совсем уже стемнело. Над рекой и на прилегавших лугах клубился густой белесоватый туман. Овцы бродили в этом тумане, подобно призракам давно умерших послушников. Я в последний раз оглянулся на развалины аббатства, темным пятном выделявшееся на фоне неба. Пройдет совсем немного времени, и здесь будут поклоняться Богу.